Секретные инструкции Николая Рязанова Григорию Баранову. Новоархангельск, 20 июля 1806 года. Исполняя высочайшее государем императором мне поручение в обозрении областей скипетру Его Величества в Америке принадлежащих, полагаю, коли Богу угодно будет по окончании последней инструкции моей возвращаться по-прежнему со всеподданнейшими донесениями, и так оставлю весь край по-прежнему в полное управление ваше, ставлю себя обязанностью изъясниться с вами, в каком виде заметил я его, какие усилия признаю необходимыми к приведению его в цветущее состояние, извлечению из его существенных польз империи и в то же время отращению в нем недостатков. Также и копия к донесению сего предполагаю средства, хотя весьма коротко, но коснусь здесь многих предметов для того, чтобы на смертный обоих нас с вами случай видели преемники наши, что было о благоустройстве помышляемо, и при получении коих способов не спустило прекость во исполнение те предположения, которым на сей раз мы достаточных сил не имеется. Бескорыстный для потомства труд наш и шероховатый путь, которым проходить я должен, налагают на меня сию обязанность. Первое. Людство ныне россиян в Америке столь ничтожно, что не только простирание далее не даст. Способов нет и поныне за каждые места удерживать возможности. Правило, на которых компания основана, не отвечало нынешним сего края обстоятельствам. Число паёв все силы ея здесь составляющих само по себе уже недостаточно. Умножать их также средства нет, поскольку старых и в безопасных местах бывших промысла иссякли, а вновь открывающиеся по зверству и суровости жителей требуют большого людства к защите их. И так следует необходимый, не опущая времени, или сделанный к пользу компании и самой ея организации перемену, или передать всю, когда средний путь потерялся. Предупреждая состоящие в виду от нынешних правил компании падения ея, не нахожу к излечению из гибельного положения сего средств, как по окончании нынешнего четырехлетия кончить, как к поместить всех на жалование. Я сочинял и представлял главному управлению штаты, с которых вам копии прилагаю, донеся оному, что не дожидал вместе, решительную к исполнению сего бумагу вам оставляю. Итак, по окончании нынешнего периода призвал я Бога в помощь, поручаю вам приступать к преобразованию сему, соглашая людей на новое положение и убеждая к тому ненадежностью промыслов к собственными их ползами, а при том некоторых из них отличных в мастерствах, как то плотничным и других людей можете поощрять наградой деньгами. Насчет сумм от неполного комплекса остающихся, доколе особых для экстраординарных по Америке расходов не будут ассигнованы, назначая по благоусмотрению вашему награды так, чтобы не послужили они поводом к умножению для прочих жалования, и быть уверены, что главное правление несомненно утвердит всякое предположение ваше, ибо вам известны как труды и способности каждого, так и польза от них получаемая. Второе. О вреде сём писал я об том только главному управлению и представил, чтобы не иначе, как по свидетельствованию медицинских чинов и удостоению их люди в Америку посылаемы были. Хлебоедов там, где прокормление и дельного человека труда и забот стоят. Третье. Подвинувшись занятиями к народам огнестрельным орудием, снабженным и умеющим искусно он им действовать, нахожу необходимым все заведения наши обезопасить войсковым гарнизоном. Жестокие примеры неоднократного истребления дикими соотчичей наших служат истине сей доказательством. Артиллерия должна быть всюду в исправности и в числе надобностям края соответственным. Из прилагаемого при сём в конце штата американскому гарнизону мною, главному управлению, предоставленного, увидите все, в каком числе расположился первоначальный к образованию здесь сил военных. Они будут наполняться, сколько из воспитанников училища, столько же из разных здешних народов, из которых разными способами и ласкою, и скитство правления вашего, конечно, извлечет пользу сию, а впоследствии времени, когда прочное основание гарнизоном положено будет, то по мере надобности будут они сами собой умножаться. В рассуждении артиллерии представил я на первый раз выслать вам 12 6-фунтовых и 45 3-фунтовых, а всего 57 пушек и 4 мортиры с приличным числом военных снарядов, которые со всяким из Петербурга транспортом должны высылаться к вам. Также пороху же годно 250 и свинцу до 600 пуд. Четвертое. Недостаток по общинности плавания и нуждам края судов, дурное построение их, ни пользу, а единую гибель наносящую, ни имут морских служителей и ни устройство от неповиновения вступивших в службу. Компании морских офицеров единый теперь вред ей приносят. И так необходимо следует морскую часть организовать так, чтобы во всех отношениях ея ответствовала она как к спокойствию областей, так к пользе от ее ожидаемой. Судов теперь, как сами видите, кроме одной Юноны нет, ибо и лучшее судо Святой Марии в числе надежных поставить не можно. На здешних же еленгах, доколе не усилится край, людям успеха быть не может. Хотя и сделал я штат верфи и исчисленные постройки здесь судов, которые, конечно, при всех расходах в половину против охотских обойдутся. Но до получения нужного числа людей труды мои остаются недействительными, и так, чтобы совсем не остановать без нужных сообщений и транспорта в край сей, поручаю вам покупать суда у американских штатов хотя бы с некоторую по критическому положению компании передачу, о чем донес я главному управлению. А вам на сей конец оставляю я переводом на лице ваше кредитов моих, извещая при том, что уведомлен я от компании, что три банкира, а именно Гоппе и компания в Амстердаме, Гарман и компания и господин Баринг и компания, оба последние в Лондоне, доставили уже главному управлению отзывы свои, что они платеж по векселям моим акцентуют». В рассуждении числе судов, офицеров и штурманов и матросов полагаю я сделать особые штаты, и всякое судно должно быть единожды навсегда людьми укомплектовано. Я надеюсь, что общество волонтеров уважит представления мои к благу же их клонящиеся, и потому, возвратясь в Санкт-Петербург, льщу себя надеждой, что первые суда в настоящем их виде высланы будут». А между тем приступим там к набору матросов, которые особливыми партиями сюда отправляться должны, и во время пребывания их в портах будут употребляться в портовых по морской части работы и помогать в скорейшем построении морских казарм. Но доколе часть сия усовершенствуется, нужно постановить о кондициях в штатное положение поступающих, чтобы до укомплектования матросами всех судов они по-прежнему заменяли их, дабы не остановить вовсе транспортов. Для должного порядка, полагаю я, на первый раз в Новоархангельске, а по времени и в других гаванях капитана над портом, который к успешнейшему исполнению распоряжений ваших, управляя морской частью, будет наблюдать за поведением офицеров и служителей, рассматривать журналы плавания их, взыскивать упущения, иметь в смотрении своем морские магазины, снабжать суда требующимися вещами без излишества и хозяйства, всяким образом употреблять людей в работы, чтоб с пользой для компании проводили они в портах время и, сохраняя строго и поверенный ему порядок, должен во всем вам за него ответствовать. Ежели устроится со временем здесь верфь, то и она со всеми принадлежностями должна поступать в ведомство капитана над портом, который как за успехи работ ея, так и упущение он их обязан будет столь же строгим вашему начальству ответом. Словом, чиновник сей будет величайшую вам помощью и удалит многие неудовольствия. Пятое. Высылка из Охотска ненужных вещей с постановлением неимоверно высоких цен увеличивает капиталы компании не только без всякой пользы, но в подрыв собственного кредита ея, а недоставление необходимейшего краю сему ввергает его в бедственное положение. Присылаемые теперь к удовлетворению зашедших сюда людей товары – сколько гнилостью и негодностью их, столько и несразмерно дорогими ценами, отягощают тех, кои поневоле ими удовлетворяются, обязаны и в то же время подвергают компанию нареканию и бесславию, когда, так сказать, наглым образом притесняется всякий, вступивший в службу ее. По возвращении моем не оставлю я обозреть все на пути лежащие конторы и снабдить их новыми правилами. Определю каждой вещи соразмерную в продаже цену исчислением покупки ее, провоза и коммерческих и страховых процентов. И вы увидите с будущим транспортом, до какой степени здесь цены понижены будут. За доброту их будут ответствовать конторы, комиссионеры и приказчики компании, полагая к тому правилам, чтобы образцы доставляемы были как в главное правление, так и к вам за печатьми контор и рукоприкладством приказчиков, в добротном виде товары получивших, а в жидких веществах на том же порядке пробы. Здесь, полагаю я, учредить тогда особую лавку, где всякий покупатель имеет право выбирать из всех товаров то, что считает себе лучше и полезнее, ибо платит за то приобретение трудами. Его деньги, а лавочные сидельцы компании должны беспрекословно и вежливо удовлетворить требования покупателя. Я уверен, что понижение цен, конечно, покажет каждому более от жалования и выгоды, нежели от паев им ныне ожидаемых. Доставление необходимых для края вещей и жизненных припасов поставлю я первую обязанностью контор, также порох, ружья и другие ее на продажу идущие статьи будут выставляемы во что обошлись себе с наложением одних провозных и страховых процентов, и надеюсь в исполнении всего удостоверить вас с первым транспортом. Шестое. Потребное для промысловых производств количество товаров должно ежегодно к вам доставляться, иначе в самом существе торговли не будет прочного основания. Доселе главным правлением не были никогда исчислены надобности края, и от того самого вкралось в сибирские конторы злоупотребление. Получа ныне от вас сведения о всех надобностях, представил я главному правлению, которое, конечно, удовлетворение он их законом поставит и сообразно транспорту их и число судов должно определять будет. Седьмое. Недостаток хлебных припасов подвергает людей болезням, голоду и самой смерти. Охотск не в силах снабдевать Америку нужным количеством хлеба. Следовательно, необходимость влечет к обширной торговле, которая из разных мест доставит источники. Произведенный мной опыт торговли в Калифорнии и согласие тамошних жителей поставили уже в вид надежные и неисчерпаемые источники, которые по возвращении моем постараюсь я представлением правительству выгод от торга сего привести в действительное исполнение. Второй опыт ныне мною к японским берегам предпринимаемый, ежели Бог благословит успехом, принудить, может быть, к торговле державу сию, иногда одно пшено, каким Япония изобилует, составит безбедное уже здешнему краю прокормление. Между тем, надеюсь я оттуда открыть исполнительных людей к засижению Америки, и на сей конец, ежели удастся мне их ныне же сколько-нибудь выслать, поручаю вам, введя в штатное положение веры их, стараться обостроить их, дать землю в собственность и обласкать так, чтоб, почувствовав свои выгоды, были они на предыдущее время к подговору соотчичей своих лучшими орудиями. Третий источник, полагаю, Фалетинские острова, где Порто-Франко и куда, сделав первый опыт, можно в изобильном привозе хлеба быть уверенным. Четвертым и самым надежнейшим средством полагаю берега Нового Албиона, на которые не оставлю я обратить все возможное внимание правительства, чтобы водворением наших высыльных туда возникло и учреждением миссии воспользоваться несчетным числом индейцев, тамошних обитателей, и развести хлебопашество, которое по доброте земель в одну каковом с Калифорнию изобилию успехами награждать будет». Между тем, и пятое средство, будь преж сказанное, есть получение из Бостона нужного количества хлеба, который всегда в половину охотских цен обойдется. Притом и шестое поставлю в вид привозом из Кантона, на который части припасов. Когда суда отсюда в Китай и обратно к берегам Америки плавания свои совершать будут, я не сомневаюсь, что ежели правительство даст нужные пособия, то постоят многими ресурсами, из которых, ежели один удастся, Америка, конечно, ничем нуждаться не будет. Восьмое. Области здешние приобретены торговлею, но, заключая народы, требуют они политического преобразования, ибо в нынешнем хаосе участь обитателей ежегодно стесняется, а не улучшивается. Для сего нужно гражданскую часть разделять с торговую и установить порядок, душу доброго правления составляющей, определить правила, по которым народы управляться должны, и в то же время сближаться с пользами правительством от приобретения здешних мест предположенными. Итак, для сего необходимо, нужно организовать в Америке управление не только же для верности, устроить всюду бухгалтерию, а притом снабдив правителя плахом, по которому за благо признано будет к предназначенной цели громаду сию, получить от его ежегодные о успехах отчеты и по мере примечаемых неудобств и недостатков облегчать первых доставлением в свое время пособий, а последних отвращать и предупреждать заблаговременно. Сие будет долгом главного правления, но к исполнению сего потребны здесь разные чиновники-письмоводители. Из сего видите вы, что к образованию Америки предполагаются такие правила, которые политическому делу приличествуют. Я надеюсь, что главное правление займется сочинением особливого учреждения для областей здешних. Из штатов усмотрите также, что начальственное правление назначается в порте Новоархангельске, а в прочих местах подчиненные оному конторы. Итак, приноравливаясь к будущему управлению, будете вы исподволь приготовляться, чтоб по получении решительных предписаний могли принести сию обширную часть в ее действие. Училище из воспитанников доставит вам бухгалтеров и писарей, а из определенной на канцелярские расходы суммы можете пока снабжаться бумагою от бостонцев. В рассуждение также письмоводцев и других чинов доставлены вам будут из России, а обряды канцелярского порядка и бухгалтерии впредь до настоящего утверждения уже кадьякской конторе даны от меня. Девятое. Никакое место без гражданства упрочиваться не может. На нынешнем положении компании все люди суть временные, и подвижная жизнь каждого лишает к обзаведению способов, а оттого, пока не будет в областях коренных жителей, никогда не достигнут они цветущего состояния. Довольно писал я о сём главном управлению, по сочиненным мною штатам все мастеровые и к портам принадлежащие люди будут неподвижны в местах своих, кроме тех, которые в промысла назначаются, следовательно, будут гражданами, особливо, когда даны им будут земли в вечное и потомственное владение, с платежом по прошествии некоторых льготных лет подземельных денег. Сперва заведут они огороды, а потом по времени выстроят и домы, к чему должны их некоторыми пособиями от компании приохочивать. И тогда, имея свою собственность и устроя ее, будут находить в том свое удовольствие, а имев оседлость, и сами не выйдут. Ныне объявившие желание остаться здесь должны получить от компании пособие хотя половину штатного им жалования, ибо других к пропитанию не имеют способов. И в той же мере употреблять 3 дни в неделю труды свои на работы компанейские, а остальные на заведение домов и хозяйства своего. А когда достаточное число граждан получите, то предначертанные мною расправы приведете в их действие. Десятое. Где только есть сорощение людства, там уже открывается и промышленность, но здесь никогда ее быть не может, потому что нет денег, цену трудов означающих, Оттого во всяком погасает охота к трудолюбию и укореняется невок к недеятельности. Я объяснил главному управлению важный недостаток сей и сверхобещанных билетов и спрашивал выбить особую для здешнего края монету. Кроме пользы компании, облегчением в продаже товаров ея, выдачей жалования служащим и другим от монеты посовей, уверен я, что всякая промышленность умножаться будет, ибо цена трудами каждого сама собой определится, мастерства и ремесла получат ободрение, огороды будут занимать каждого, когда труды награждения могут, и всякой скорее решится обсемьяниться и завестись домом, а через то люди краю упрочиваться будут. Я уверен, что будь только деньги, родятся тотчас базары, рыба, птицы, овощи, ягоды. Все на них появится, и всякой по мере избытков своих удовлетворения каждый находить будет. Роскошные прихотливые люди умножат издержки свои, и чем более пустят в оборот денег, тем полезнее для компании, сильно поощрится промышленность и разольется изобилие. Самые каюры и каюрески в свободное время их получат способы улучшивать состояние свое, помогая в обстройке частным людям, в разведении огорода и тому подобном. Будут мыть платья, шить, ходить за ягодами, приготовлять их впрок и трудами своими находить средства к удовлетворению нужд и даже прихотей своих. Приходящие сюда на зимовку иностранные суда будут также данниками трудов жителей. Словом, теперь все мертво, но тогда единым обращением монеты весь край оживится. 11. Нравственность, а паче воздержание от пьянства, влекущее каждого в пороки и преступления, должно быть в особом внимании правительства. Сколь мало не обещает доброй нравственности народ на отчаянную жизнь сюда отвесшийся, но я не могу ничего иного сказать, кроме похвалы ему, ибо Бог прекословно повинуется и внимает советам в трезвом образе. Никогда ни малейшего не видал я буйства, и так удаление от пьянства удалит его от всех пороков. Но как в правдещенном народе подгул первым удовольствием почитается, то по окончании рабочих дней и трудов строго возбранять всего не нахожу нужды, лишь бы между собою ссоры драк не было, и половина людей всегда в трезвом образе и готова к обороне была. Впрочем, когда приезжать будут к хозяйству, то меньше будет и пьянства. Времени и новый образ жизни, доставляя новое удовольствие родить, и новый образ мыслей, которые нечувствительно людей в собственную их обрадуют пользу. Нужно только, чтобы определенные от компании чиновники поведением своим давали хорошие примеры. Я не могу не заметить здесь, что американских и русских живущие пристрастились к водке, причиной тому сначала принуждение теми, которых волей угождать решились они. А частые угождения сии рано дают привычку, которая по невежеству, наконец, в страсть обращается. Но не скажу я, чтобы американцы внимали полезным советам. Пример тому жившая у меня Калашанка. Она столь внимательна была убеждением моим, что не только в 9 месяцев моей здесь бытности капли водки в рот не брала, но даже удалялась тех содруг своих, которые скрытным от меня образом сему пороку предавались. Приходившие к ней американки называли ее скупою, что водкою не почует их. Но когда увидели, что она у них пить ее отказывалась, сперва смеялись над нею, но потом привыкли к сему, и, наконец, те, которыми меня владела еще страсть сия, старались уже подражать ей, и взаимные угощения и посещения их уже и без водки обходились. Следовательно, от нас самих зависит, к добру или козлу вести народ сей. Видя пьющих водку американок, желают ее и американцы. И так не пагубен ли пример сей? Всему же злу причиною праздность женщин, которых многие из русских, взяв как кукол, держат. Но когда бы приучали их к разного рода домоводству, разведению огородов и тому подобному, то и сами бы более пользы имели, а они мало-помалу бы хозяев образованней. Много также способствует пороку сему и не имение никаких веселости и молодости, лет их соответственных. Я нахожу нужным в праздничные дни учредить здесь хороводы, пляски, разные игры. И когда основаются училища, то одно юношество умножит людство, и тогда начальство должно по очереди достойных и надежных людей наряжать, чтоб забавы к общему удовольствию производились с благопристойностью. Невинные удовольствия сии влекут нечувствительно и возмужалых от пороков, привлекать будут жителей к ползам края, великую помощь дадут. На сей то предмет более всего полагаю я при гарнизоне музыку. Все американские народы пристрастны к пляске и веселости, будут лучшими к привлеканию их в общежитии средством. Покойный, но здесь не умирающий гражданин Шелихов, среди дальновидных начал его не упустил из его способа. По смерти его компания, к сожалению, кроме промыслов, ни в какие не входила виды. И оттого и сама давно бы уже рушилась, когда б не нашла в особе вашей столь же ревностного и деятельного основателя ее последователя. 12. Личная безопасность каждого и спокойное владение его собственностью есть предмет благоугодный высочайшей его императорского величества воли. Я нахожу нужным постановить строгим правилом, чтобы люди, взявшие американок на содержание свое, обращались с ними ласково и отнюдь не отваживались наказывать, а тем менее увечить сих невинных людей, иногда по несмысленности или по незнанию правил общежития. В проступок впадающих, в случае неудовольствия на них, должны приносить к вам жалобы или, как свободных людей, отпущать их на свое содержание, под опасением, в противном случае, законного взыскания. Принадлежащие же им или данные им собственность никогда не должно быть у них отъемлемо, и правление компании обязало все к охранению имущества их подавать способы тогда, когда они, быв порабощены, столько несчастливы, что угла своего не имеют». 13. Заборы служащих и долги их превосходят всякие меры. Должно теперь стараться изыскивать средства к получению оных. Таким был доселе в компании обряд на неумеренной алчности к прибыткам существовавшей. Люди, надеясь на промысла, старались забирать сколько можно. Компания под те же мнимые промысла старалась также задолжать их сколько можно. Положение сие издревле введено в Сибири морскими компанейщиками, и хотя и тогда не к чести их было основано, но по малой мере у хозяев расчет вернее был, когда богатство промыслов возвращало им заборы рухлядью по контрактам, умеренную ценою выставляемую. С того времени все обстоятельства переменились, но компания не хватится, продолжает давать людям товары свои беспредельно. Для чего? Для того, что доселе так важивалось. Спросите, для чего понравились так и по все время существующим, когда промыслы иссякли, и компания уже не частному принадлежит человеку, но сделалась общественную? Для чего строить паковные суда, от которых гибель вместо пользы? Для чего посылают негодные гнилые вещи в Америку, и пятерные выставляют цены, а не высылают необходимого? Для чего определенные от компании столь нагло плутуют? Наконец, для чего плутов не наказывают? Ответ будет тот же для того, что доселе так вживалось. Но ручаюсь, что приезд мой сделает во всем перемену, и ответ сей уже места иметь не будет». Я обращусь к заборам, которые как компании, так и служащим ей в совершенную тягость и убыток, люди, не имея возможности выплатиться, должны поневоле страдать здесь. Компания также одолжается, пустые имеет в счету у себя каких капиталы, которые смертью каждого единые убытки доставляют, ибо пропадает в заборе невозвратно. Офицерству и чиновникам также даются всего, сколько бы ни потребовали, не спрашивая, имеют ли право и заслужили ли они. Те забирают вперед за год и за два, предаются пьянству, распутствуют, выходят из повиновения, делают вред, оставляют службу. И тогда при всех заборах компания из человечества до возвращения их в Россию еще на необходимое содержание давать им обязана. Истинно прискорбно смотреть на хаос сей. Я представил о сём главном управлению и думаю, что строгие постановлены будут меры, но и здесь таковые же требуются, когда также многие, быв должны, совсем тем забираются беспредельно, как то. Правитель-банкер, приказчик Шелихов и другие, и, следовательно, от замещения ими постов своих. Компания не возвращения долгов, но умножение он их и большего убытка ожидать должна. Начальству вашему предоставляю ограничить таковых и долги с них взыскивать. А между тем, сколько на всех здесь и частно на каждом забору доставить с разделением оного погодно в главное правление ведомств, а в предохранение общества от убытков дать повсеместные от себя предписания, ибо таковые неограниченные заборы людьми, никакого состояния не имеющими, есть наглое похищение общественного имущества к употреблению во зло доверия. Я не знаю, можно ли поступок сей от воровства отличить, и, следовательно, изъять его от суждения законов воровство наказующих. 14. Училища обоего пола воспитанников составляют впереди истинные силы области и потому требуют деятельного и строгого об них попечения. Кроме приятного сиротствующему юношеству благотворения, изъяснения, уже я о пользах от заведения сих предстоящих, а по возвращении моем не оставлю снабдить вас штатами. Между тем, на основании прежних предписаний моих, поручаю высылать в Иркутск по нескольку воспитанников с каждым транспортом. 15. Страждущее человечество не имеет к презрению способов. Люди, подвергшись болезни, часто без помощи безвременно умирают. А оттого порядочный человек не скоро отважится пуститься в такое место, где всякий час может быть бесполезной своей предприимчивости жертвою. Здесь должны быть медицинские чины и госпитали. Я предварительно представил о том главному управлению, и по возвращении моем первой себе обязанностью поставлю приведение в порядок сей части исходатайствовать. Между тем, обращу я на участь престарелых россиян, а паче каюр в нереде, никакого уже успокоения немощим их не имеющим. Человечество за труды их требует устроить для них богадельню, для которой заблаговременно составлять, особую сумму определя, за полученного в услужение американца или американки ежегодно, какую-нибудь в ползу богадельни сей плату. Умножение по штатам чиновников и офицерства даст к тому способы, и я лишь к будущему исполнению на вкус вам поставил. 16. Строения по мере получаемых усклей должны производиться прямыми линиями по плану, что благообразным видом привлекали жителей, а служащим в компании спокойное доставляли помещение. Из преобразования компании предвидите вы, какое число строений потребно здесь будет. К облегчению для акционеров дороговизны к лучшему в постройке успеху писал я вам, что фахверовые и способите и прочите, а особливо буде в глину с рубленной травою перемятую, вы еще часть извести примешайте. Между тем представил я главному управлению о присылке сюда колес, полозьев и 48 пил для пеленого завода, устроение которого будет во всех занятиях компании большим облегчением, когда тея всюду на идущих в пусте судах отправляться может. Я думаю, что по неуверенности еще не селяющих здешние места народов лучше всего подобно калифорнийским президиям строится, для всякого отделения особыми кварталами, сажен в 25 каждый с одними или двумя воротами и помещая всегда в заднем фасе компанейские магазины, которые по множеству разных вещей для самого порядка пространных требует размещений, и тогда людство в том же квартале, живущее, будет и магазином защиты. По прибытии гарнизона должен он занимать посты свои, а сверх того, в каждом квартале может из живущих в нем по очереди собственный свой караул отправлять. При военных казармах должен быть особый цейгаус для оружий и военных припасов, но порох должен храниться в безопасном месте, и нарочный для него погреб устроен быть. Знаю, что всему уже у вас есть начало, но сие только преемникам вашим на вид поставляю. 17. Наконец заключу я замечание моей религию, сей утешительницу людей благомыслящих, она столько же требует многих пособий. Я представил главному управлению о высылке иконостаса и колоколов для предполагаемого здесь строения храма Божия во имя святого архангела Михаила, также и о присылке белых священников семей, ответственную их жизнью, более ползы приносящих. Многие другие части, как то, земледелие, скотоводство и прочее, сколь не важны они, прохожу я на сей раз в молчании, потому что неуместно будет говорить об них, когда по малолюдству все угрожается гибелью. В отличие приверженных к России американцев, оставляю вам сверхпрежних для раздачи им 10 больших и 129 малых серебряных медалей. Можете вы награждать ими россиян. Отличные услуги Отечеству, показавших, донося о всяком таковом награждении главному правлению, а притом и о поведении служащего в компании офицерства, без всякого лицеприятия, выставлять в главное правление журнальные записки и уведомлять о всех происшествиях. Наконец, поручаю вам не щадить ничего для сохранения человечества, снабдевать людей в нуждах их хлебную пищу, подтверждая здесь, что таковыми на пользу ближнего издержками никто из акционеров не только не потяготится, но всякий за столь спасительное употребление капитала вам отлично благодарен будет». Изъясняя вам еще на сей раз мысли мои и видя, в каком я предположении моей ко благу компании областей ее главному правлению представил, оставляю искусству, с которым столь долгое время в здешнем крае управляет, приводит всю к желаемой точке. Не скрою от вас, что гордился бы я случаем разделить с вами труд сей, но обстоятельства к ползам же отечества, влекущие меня в столицу. Я буду делать то, что судьбою мне предоставлено, и охотно еще ныне собою пожертвую, чтобы доставить вам новое к зиме подкрепление. Итак, желаю вам от всего сердца моего подвязаться ко благу общему и увенчать новыми успехами редкую службу вашу, которую лично повергну я престолу справедливейшего государя и ожидаю ей вновь монаршего благословения. На подлинном подписано Николай Рязанов, номер 574. Июля 20 дня 1806 года. Северо-западный берег Америки, порт Новоархангельск.